Глава 24. «Чего?» — смотрю на него, не понимая, он шутит или говорит серьезно. «Ты будешь делать то, что я тебе говорю». Он обхватывает рукой мой подбородок и смачно вонзается в губы. Целуя меня по-французски, активно используя свой проворный язык. Его рука оказывается у меня под юбкой. Пальцем он нащупывает пуговку, не опуская моих губ. «Пусти!» — выдыхаю, отстраняясь. «Как же ты меня заводишь?» Он снова плотоядно хватает меня. «Мерлан, хватит!» — говорю громче, чем хотела бы. Явно это слышит его водитель. «Я устала от неопределенности. Ты женат. Вот и живи с женой. Зачем мне нервы трепать? Я не хочу делить тебя с женой». «Не хочу тебя, детка», — он как будто не слышит. «Стоп!» — взвизгиваю. «Ну что?» — его затуманенный взор наконец проявляет какую-то ясность. Он как будто под наркотиком. И наркотик — это я. «Что ты от меня хочешь?» «Я хочу тебя, разве не видно?» Я снова теряю нитку разума в его взгляде. «Мерлан, подожди!» Опять его останавливаю, хотя мои силы уже иссякли. «Мне нужны гарантии». Наверное, юридическая терминология способна охладить пыл любого политика, ведь Мерлан сразу отстраняется от меня. «Какие гарантии?» «Что ты меня не поматросишь и бросишь?» «Не даже». «Не матрос, чтобы матросить!» Он начинает смеяться, а его огонек в глазах вновь вспыхивает. «Мерлан...» Чувствую, что силы противостоять меня полностью покинули. «Ну...» «Что я могу? Я же так люблю его, а он вертит мной, как хочет». Прикусив губу, смотрю в его зеленые глаза. «Он самый потрясающий мужчина из всех, кого я знаю». «Но почему он с этой дурой, его женой, как же я ее ненавижу? Хоть бы с ней что-то случилось, чтобы она оставила его в покое». Вонзаясь губами в его сладострастный рот и понимая, что я добьюсь своего, чего бы мне это ни стоило. «Мерлан, 2 часа назад». «Ирочка?» — целую в щеку жену. «Что, Ирочка?» — женушка рвет и мечет. Она прознала про Даринку, какая-то сука уже наплела ей, поэтому она так зла. «Сколько раз я тебя уже ловила на том, что ты рога мне наставляешь?» Слезы брызгают из ее глаз. «Как же я ненавижу ее слезы! Это обескураживающее оружие против меня. Тут и сказать свое оправдание ничего не можешь. Мол, ты подонок такой довел меня до слез. Ира, я тебе никогда не изменял», — обнимаю жену. «Никогда?» — ее покрасневшие глаза смотрят на меня с еще большей яростью. «Что ты меня за дуру держишь?» «Малыш, я все-таки глава региона. Сама понимаешь, много желающих быть со мной, но я люблю только тебя, и ты для меня единственная», — сильнее прижимаю ее к себе. «Да? Тогда переведи эту дуру куда-то подальше от себя. Или не можешь?» «Я не могу переводить людей туда-сюда, это не в моих полномочиях». «Что за чушь? Переведи ее! Тогда я еще поверю, что я для тебя единственная. А так... Я лишь вижу, как ты за юбками увиваешься. И эта дура — одна из твоих любимец». Я размышляю, стоит ли игра свеч. Разве Даринка обидится, если я, например, повышу ее? Точно не должна обидеться. Тем более, если я представлю все так, словно это и не моя идея. «Хорошо, я переведу ее», — обнимаю жену за плечи. «Если ты этого хочешь, конечно, я ее переведу. Мне главное, чтобы ты была счастлива. А если тебя беспокоят какие-то сотрудницы аппарата, то их уволить можно». Ира самодовольно улыбается, но все равно держится отстраненно. «Мерлан, я понимаю, ты мужчина. И все кругом трубят, что мужчины полигамны. Но и ты меня пойми. Я выходила замуж за красавца, который обещал хранить мне верность. А не позорясь перед всеми тем, что я такая терпила, которая закрывает глаза на измены мужа, лишь бы быть замужем. Я не буду держаться за брак, где меня не уважают. А измены — это неуважение. Если я узнаю, что ты с кем-то снова загулял, я уйду!» Она пожимает плечами и уходит из ресторана. Глядя ей вслед, злюсь. Еще ни одна женщина не ставила мне условий, которые я бы выполнял. Ира не исключение. Пусть думает, что я перестал быть с Дариной. Мне действительно важно ее эмоциональное спокойствие, раз она следит за нашими детьми. Но себя я не собираюсь бросать под обоз. Мои потребности превыше всего, и сейчас мне нужна Дарина. Беру мобильник и звоню своему заму, руководителю аппарата правительства. Дай команду, чтобы нового секретаря Дарину перевели куда-то подальше от моего кабинета. Шеф, как это устроить? Она же нанималась секретарем губернатору. Если ее перевести секретарем кому-то другому, то фактически это понижение. Ставь куда-то повыше должностью. Но дальше от моего крыла. Все понял? Будет сделано, шеф.